Глава 13. Минут через 10 дождь стал потихоньку ослабевать, и мы рискнули выбраться из своего укрытия, предварительно убедившись, что не оставили там никаких следов своего пребывания. Коробку с вещами Крис мы запихнули на место, развернув надорванной стороной вглубь, чтобы не вызывать ненужных вопросов. Вряд ли, конечно, хоть кто-то помнит, в каком состоянии коробки были, когда их сюда ставили. Но лучше подстраховаться. Я чуть не забыла собранный букет, но, к счастью, Женька вовремя заметил его на стоящем отдельном ящике и буквально впихнул мне в руки. «Балда!» — беззлобно обругал он меня. «Такие улики оставляешь! Многие же знали, что ты за цветами собралась. Так что это то же самое, что крупно написать. Здесь была Лиза». «Спасибо», — я благодарно кивнула. Просто от всех этих событий и тайн я уже начинаю плохо соображать. У меня за последние... Да что там последние? У меня за всю жизнь не было столько непонятных событий, сколько за те полтора дня, что я провела здесь, в Серебряном. «Плюсую», — кивнул Женька. «Как говорится, жизнь тут бьет ключом, и все по голове». Фразочка банальная, но оттого ничуть не менее актуальная в нашем случае. А я-то опасался, что с тоски здесь сдохну. Мы добежали под стихающим дождем до крыльца, где чуть ли не с разбегу угодили в объятия Юлии Борисовны, здешнего доктора. Женщины, по словам Стеши, хоть и молодой, но строгой и порой даже суровой. «Морозова?» — она загородила мне путь. «Лиза?» «И я?» — подавив желание козырнуть и вытянуться по стойке смирно, ответила я. «Почему не явилась на медосмотр утром?» «А мне никто не сказал, куда и когда». Своей вины я не чувствовала, поэтому отвечала спокойно и, по возможности, доброжелательно. «Разве Иван Дмитриевич не сказал тебе, что нужно прийти?» «Нет». Я пожала плечами и уточнила. «Он сказал, что нужно будет, но когда и где не говорил». «Хорошо». Она внимательно посмотрела на меня. «Сейчас тогда пройдем, заполним карточку, а утром натощак сдашь кровь. Ее сейчас брать бессмысленно». «Хорошо, Юлия Борисовна, как скажете», — не стала спорить я. «Только можно я быстро переоденусь, а то мы под дождем промокли? Не хотелось бы простудиться в самом начале». «Разумно», — помолчав, согласилась доктор. «Тебе, Самойлов, тоже было бы неплохо сменить одежду». «Слушаюсь и повинуюсь», — Женька отвесил шутовской поклон и, чмокнув меня в щечку, смылся в сторону жилого крыла. Юлия Борисовна посмотрела ему вслед, а потом окинула меня оценивающим взглядом. «Быстро вы определились с симпатиями. Имею в виду, Морозова, у нас в Серебряном не поощряются отношения, выходящие за рамки платонических. Я достаточно прозрачно намекаю?» «Более чем, Юлия Борисовна». Я мило улыбнулась. «Мне к вам в кабинет приходить?» «Разумеется». Она кивнула и насмешливо прищурилась. «Нет, конечно, если ты хочешь устроить стриптиз прямо здесь, я не стану тебе мешать, но что-то подсказывает мне, что в кабинете будет удобнее». «Я постараюсь побыстрее, честно». Оставив доктора в холле, я быстрым шагом направилась к себе, потому как во влажной одежде становилось некомфортно. В гостиной я никого не встретила. При этом из комнаты Стеши доносился смех, и я узнала Марка и Клео. Видимо, из-за дождя ребята перебрались в комнату и теперь болтали о чем-то забавном. Я с удовольствием присоединилась бы к ним, но, во-первых, нужно было закончить с медосмотром, а, во-вторых, мне еще только предстояло как-то свыкнуться с мыслью, что от ребят у нас с Женькой теперь тоже есть секреты. Мне это не нравилось, но откровенничать я пока ни с кем не была готова. Слишком много странного вокруг происходило. В комнатах Дарьи и Люси было тихо, и я не смогла определить, у себя они или куда-то ушли. Впрочем, какое мне до этого дело, если разобраться? Юлия Борисовна ждала меня у себя в кабинете, и следующие 40 минут я отвечала на всевозможные вопросы. То одевалась, то раздевалась. Меня взвесили, прослушали, сделали кардиограмму, измерили давление и в итоге признали практически абсолютно здоровой. Группа для занятий физкультурой основная, без ограничений. Не поднимая головы от моей карточки и внося в нее какие-то данные, сказала Юлия Борисовна. Тренажерный зал при желании через день. Бассейн аналогично. Допуск будет ждать тебя завтра на стойке ресепшн у Виктории. И напоминаю, завтра перед завтраком жду тебя на анализ крови. И, пожалуйста, никакого кофе или чая утром. Хорошо. Я послушно кивнула, испытывая странное желание как можно скорее покинуть медицинский кабинет, хотя причин для такого отношения к этому месту вроде как не было никаких. Но вот неспокойно мне было, хоть ты что. Не так, конечно, как в кабинете директора, но чувство дискомфорта усиливалось с каждой минутой. При этом я заметила очень странную вещь, объяснить которую не смогла бы даже под дулом автомата. Тревога усиливалась, стоило мне взглянуть на высокий белый шкаф, стоящий в углу. Судя по мигающей зеленой точке, это был не то холодильник, не то бокс для хранения чего-то скоропортящегося. Как только взгляд падал на него, ощущение опасности накатывало с новой силой, но стоило посмотреть в сторону, беспокойство не уходило, но становилось значительно слабее. «Иди, Морозова!» — по-прежнему не отрываясь от бумаг, сказала доктор. «И не забывай о том, что я сказала тебе насчет отношений». «Да я ничего такого и не планировала». Я удивленно посмотрела на Юлию Борисовну. «Мы просто дружим. Что в этом странного?» «Да-да», — она насмешливо улыбнулась, не прерывая своего занятия. «Надеюсь, это так и есть». «До свидания, Юлия Борисовна. До завтра». Я выскользнула из кабинета и с облегчением выдохнула. Было такое чувство, что я долго находилась под водой и вот, наконец-то, дорвалась до возможности сделать глоток воздуха. Проходя через холл, я через окно заметила трех мужчин в ярких сине-оранжевых жилетах, которые на специальных тележках везли в сторону открытых ворот до боли знакомые коробки. За шлагбаумом их ждал здоровенный мусоровоз, в который они эти коробки благополучно и загрузили. Значит, еще пара часов, и никто ничего никогда не узнал бы. А может, так оно и лучше было бы. Время до ужина я провела и с пользой, и с удовольствием. Наконец-то, добравшись до любимого фотоаппарата, я перебрала его, аккуратно проверила объективы, пересмотрела все содержимое кофров со всякими примочками. Время пролетело незаметно, и сигнал на ужин заставил меня удивленно посмотреть на часы. Надо же, действительно уже 7 часов. Правду говорят, что когда занимаешься любимым делом, время летит незаметно. Выйдя в гостиную, я обнаружила там Стешу, Клео и, как ни странно, Люсю. Степанцова что-то вещала девчонкам, а они внимательно ее слушали. «Лис, иди сюда!» Клео махнула мне, и потому что она не назвала меня Лисхен, я поняла, что разговор идет, так сказать, официальный. «Люся предлагает устроить небольшой праздник в честь начала учебного года», — пояснила мне Стеша. «Но не просто чаю попить, а, так сказать, с культурной программой». «Да», — сверкая глазами, подхватила Степанцова. «Нужно же делать свою жизнь более насыщенной, а то просто сидим по комнатам, и это неправильно. Нужно активнее коммуницировать, девочки!» Я хотела сказать, что последнее, на что мне стоит пожаловаться, так это на отсутствие событий в моей жизни, так как настолько насыщенной она не была еще никогда. Но воздержалась. Время откровенности пока не пришло, а уж с непонятной Люсей тем более. «Коммуницировать?» Стеша медленно повторила слово, словно пробуя его на вкус. «Это прекрасная мысль. Но мне кажется, твою идею с праздником лучше сначала обговорить с представителями руководства. Я не знаю, как они называются здесь, а в обычной школе это организатор внеклассной работы. А то мы напридумываем всякого разного, а потом выяснится, что уже есть готовый сценарий». «Пожалуй, ты права», — помолчав, задумчиво согласилась Люся. «Нужно попробовать узнать». «Я думаю, следует спросить у Виктории», — внесла свою лепту в обсуждение я. «Она же говорила, что со всеми вопросами к ней». «Тогда, Люся, мы тебя торжественно делегируем в качестве ответственной за участие в потенциальном празднике от нашей гостиной». «Сейчас я зайду к Виктории», — решительно сказала Люся. «Спасибо вам, девочки, за доверие. Я не сомневаюсь, что мы с вами легко добьемся звания лучшей гостиной этого учебного года». С этими словами она вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Мы дождались, пока решительный стук ее каблучков затихнет вдали, переглянулись и согнулись от хохота. Очень громко смеяться не решались, потому что кто ее знает, эту Степанцову? Вдруг у нее слух, как у летучей мыши. Потом устанем оправдываться. «Чего веселимся?» Дарья стояла в дверях своей комнаты и непонимающе смотрела на нас. «Коммуницируем!» — еле выговорила Стеша, вытирая выступившие слезы. «Что делаете?» «Ох!» — я выдохнула. «Коммуницируем», — как сказала Степанцова. «А потом начнем бороться за звание дома высокой культуры быта. В смысле, лучшей гостиной сезона, то есть учебного года». «Какая у вас тут интересная жизнь», — задумчиво сказала Дарья. «У нас», — поправила ее отдышавшаяся Стеша. «В смысле?» «Ты теперь тоже живешь в этом дурдоме, так что не у вас, а у нас». «Логично», — подумав, признала Дарья. «Девочки, давайте все же пойдем на ужин». Все еще улыбающаяся Клео вернула нас к делам насущным. «Даш, ты идешь?» «Конечно», — кивнула та, закрывая дверь. «Тоже буду, извините за выражение, коммуницировать». «Будешь в нашей образцово-показательной гостиной заведовать физподготовкой», — хихикнула Стеша. «Ой, девчонки, не могу, давно так не смеялась». «Кстати, Стеш, а как там физкультурник? Ты же за роликами ходила, хотела на него посмотреть». Вспомнила я, когда мы уже шли по коридору. «Нормальный дядька, бывший футболист, насколько я поняла. Впечатление урода и тугодума не производит», — охотно подхватила тему Стеша. «Кстати, ролики вполне себе нормальные, практически новые. Мы, правда, до дождя покататься успели всего ничего, но вроде в сентябре еще бывает нормальная погода, так что успею покататься в свое удовольствие». В столовые мы подтащили к нашим столам, которые даже раздвигать не стали, а наоборот застелили единой большой скатертью седьмой стул. Дарья быстро познакомилась с ребятами и вроде как всем пришлась по душе. Я посмотрела на Женьку, который иногда словно прислушивался к чему-то, и он едва заметно кивнул мне. Видимо, тоже ощутил нечто, чему пока не получалось подобрать название. Ужин прошел легко и даже достаточно весело. Марк был в ударе, и мы постоянно смеялись. Даша оказалась приятным собеседником, остроумным, образованным и компанейским. После ужина мы уже привычно переселились в кафе, познакомили Дарью с Каришей, поболтали, а потом разделились. Большинство отправилось в комнату отдыха смотреть какое-то кино. Даша сказала, что у нее вечерняя пробежка, а я вдруг поняла, что так устала за последние сутки от нервного напряжения и шквала эмоций, что просто хочу посидеть в темноте и отдохнуть. Сказав ребятам, что, возможно, скоро к ним присоединюсь, я вошла в свою комнату, тихонько прикрыла дверь, зачем-то заперла ее и, не включая свет, вышла на террасу. Скинула на пол две диванные подушки и удобно на них устроилась, полностью спрятавшись в уголке между стеклом и этажеркой с пышными комнатными цветами. Хотелось хотя бы какое-то время никого не видеть, скрыться ото всех, побыть наедине со своими мыслями. А в этом месте, даже если бы кто-нибудь из соседок вышел на террасу, то в темноте меня точно не заметил бы. Я сидела, смотрела на то, как по стеклу бегут дождевые капли, как сгибаются под ветром кусты, освещенные слабым светом дальних фонарей. Мне было спокойно и грустно. Все странности и непонятности как-то отступили, сгладились, стали казаться менее значимыми. Поэтому голос, прозвучавший совсем рядом, заставил меня вздрогнуть. Не знаю почему, но я замерла в своем укрытии и даже дышать старалась через раз и как можно тише. «Зачем ты пришел?» Голос Люси я узнала сразу, а вот интонации меня изрядно озадачили. В них не было ни привычной уже восторженности, ни радости. Складывалось впечатление, что говорит человек резкий, злой, решительный, настроенный к собеседнику крайне недружелюбно. «Ты что, идиот? Не понимаешь, как это рискованно?» Что ответил тот, с кем Люся разговаривала, я не разобрала. Поняла лишь, что говорит мужчина. Но ни возраст, ни что-либо еще определить было невозможно. «А ты думаешь, мне легко изображать из себя полную дуру? Но ставки слишком высоки, и мне нет до твоего недовольства никакого дела. Если он завладеет знаком раньше нас, то ни ты, ни я не уцелеем. Нас он уничтожит в первую очередь. Поэтому ищи, лучше ищи. Трилистник уже весь здесь, наконец-то. Но не стоит рассчитывать на то, что им интересуемся только мы». Мужчина что-то спросил, и Люся, или тот, кто ею прикидывался, ответила: «Если бы я знала как, ты был бы мне не нужен. И запомни, следующая жертва, возможно, не раньше, чем через месяц. Понял? И подготовься получше. В этот раз ты сработал достаточно грязно. Да, еще. Трилистник неприкосновенен. Ни при каких условиях. Можешь сдохнуть от голода, но их не тронешь, иначе клянусь хвостами лунной кошки. Я тебя уничтожу». Собеседник Степанцовой что-то сказал, а потом наступила тишина. «Как же трудно работать с дураками!» В голосе Люси была усталость. «Правду люди говорят, что если хочешь делать хорошо, сделай сам». Почти сразу после этого раздались тихие шаги, а потом негромко щелкнула дверь. Люся ушла с террасы.